44. Ланч с собой. Количество экспресс-супермаркетов и сетевых кафе провоцирует нас забежать в обеденный перерыв за сэндвичем или тостом. Тем не менее, это не очень экономно и, учитывая количество пластиковой упаковки, не экологично. Берите свой собственный обед на работу, чтобы питаться более здорово, экономить деньги, проводить меньше времени в очередях и плодить меньше пластикового мусора.